Глава 4. В 9:55 в тот же день те же три человека, перед именами которых в записной книжке Кеннета Фабера стояли галочки, находились в кабинете в ожидании появления Вульфа. Они приехали не вместе. Первым прибыл Карл Хит за 10 минут до назначенного времени, затем Питер Джей и Макс Маслов. Я усадил Хитта в красное кожаное кресло, а Джея и Маслова в желтые, выстроенные перед письменным столом Нира Ульфа. Маслов был ближайшим ко мне. Разумеется, с Хиттом мы встречались и раньше, но ты смотришь на человека совсем другими глазами, когда он делается кандидатом в убийцы. Выглядел он так же, как всегда. Среднего роста, с небольшим брюшком, круглая физиономия, с широким ртом, живые темные глаза, которые все время бегали. Питер Джей, важное лицо в крупном рекламном агентстве, был такого же высокого роста, как я, но более щуплый, с излишне крупным подбородком и черной гривой волос, которая, очевидно, редко причесывалась. Наверняка страдал язвой желудка или хотя бы повышенной кислотностью. Впрочем, я мог и ошибиться. Макс Маслов, модный фотограф, явился для меня неожиданностью. С кривоватой улыбкой, которую он, должно быть, натренировал перед зеркалом, с многосшибательной стрижкой, длиннющим переливающимся галстуком и узким пиджаком, застегнутым на 4 пуговицы. Он был типичным стилягой, как принято называть подобных сумасбродов. Я бы никогда не подумал, что Сьюзен Маклиот разрешит такому хлыщу увиваться за собой. Ну, нужно признать, что его идеи обо мне могли быть точно такими же, но все же длинноволосые модники вызывают у меня чувство годливости. Появился Вульф. Когда в кабинете собираются посетители, он отсиживается на кухне до тех пор, пока я не позвоню туда по внутреннему телефону, и тогда он не входит, а демонстрирует свое явление народу. Ничего наигранного, и все же именно явление. Траектория от двери к углу письменного стола проходит совсем рядом с красным кожаным креслом. В этом кресле сидит Хит. Вульфу не пришлось обходить его ноги, он спокойно миновал его и проплыл между ним и двумя другими посетителями. Затем свернул направо к своему чудо-креслу, остановился у края стола и метнул взгляд в мою сторону. Я сообщил их имена, указывая, кто есть кто. Вульф кивком поздоровался сразу со всеми тремя, уселся, внимательно посмотрел на каждого из них, сначала справа налево, затем слева направо, и заговорил. «Наша встреча может быть очень короткой или, наоборот, затянуться на несколько часов. Полагаю, джентльмены, что вас больше устраивает первое, меня тоже. Не сомневаюсь, что вас всех допрашивала полиция и окружной прокурор, или кто-то из его заместителей». Хит и Маслов кивнули, а Джей сказал «да». Губы Маслова сложились в кривую усмешку. «В таком случае ваши показания зафиксированы. Но я не имею доступа к протоколам. Поскольку вы приехали сюда, чтобы оказать услугу мисс Маклиот, вы должны знать нашу позицию, мою и мистера Гудвина, в отношении ее. Она не наша клиентка, нас с ней не связывают никакие обязательства. Мы действуем исключительно в наших собственных интересах. На данный момент мы считаем, что не она убила Кеннета Фабера». «С вашей стороны это чертовски мило», – процедил Марк Маслов. «Я тоже». «Вы действуете в ваших собственных интересах», – повторил Джей. «Могу ли я узнать, в каких именно?» «Об этом поговорим позднее. Мы не знаем, насколько откровенно с вами была мисс Маклиот, со всеми тремя или одним из вас, или насколько неискренно. Я скажу только следующее. Из заявления, сделанного мисс Маклиот в полиции, мистер Гудвин оказался под сильным подозрением, а поскольку ей известно, что подозрения не обоснованы, она согласилась уговорить вас, джентльмены, прийти сюда». «Чтобы снять подозрение с мистера Гудвина, мы должны выяснить, кто является настоящим преступником, а для этого нам требуется ваша помощь. Мой бог, взорвался Хит. Я не имею понятия, кто ухлопал этого парня. Двое других взглянули на него, он ответил им отнюдь недружелюбно. Я мог бы поспорить, что у каждого из них имелись подозрения в отношении двух других, но, конечно, говорить вслух об этом они не решались, понимая, что если один из них и убил Фабера, то он станет это отрицать. Так или иначе, им не терпелось обнародовать свои мысли, но в то же время было страшновато. «Вполне допускаю, — снизошел Вульф, — что ни один из вас этого не знает. Однако надо учитывать и то, что вопрос о том, что один из вас может быть прекрасно осведомленным, не является всего лишь выстрелом наугад. Все трое знали, что Фабер будет в этот день и час там, так что любой из вас имел возможность заранее явиться туда для разведки. Все трое имели адекватный мотив. Мистер Фабер или обесчестил, или умышленно опорочил женщину, которую вы любите. Все трое в глазах Фабера имели какое-то особое значение. Ваши имена были не только записаны в его записной книжке, но и помечены какими-то значками. Короче говоря, вы не являетесь случайно избранными мишенями за неимением лучшего. Вы ясно выделены сложившимися обстоятельствами. Не согласны со мной? Заговорил Маслов. All right. Так уж нам не повезло. Хит, кусая губы, молчал. Джей буркнул. «Для нас не новость, что мы мишени. Валяйте дальше!» Вульф кивнул. В известном смысле слова и в самом деле затруднение. Полиция допрашивала вас, но я сомневаюсь, чтобы они были особенно настойчивы. Мисс Маклиот направила их подозрения на мистера Гудвина. «Не знаю». «Снять подозрение с Гудвина исключительно в ваших интересах», — неприязненно заметил Джей. «Совершенно верно. Я так и сказал». «Он знаком с мисс Маклиот дольше, чем мы», — вмешался Маслов. «Он тип героя. Он спас ее от прозябания и направил на дорогу славы. Он ее герой. Однажды я у нее спросил, почему она не выходит за него замуж, если он такое сокровище. Она ответила, потому что он не просил ее стать его женой. А теперь вы говорите, что она натравила на него полицию. Разрешите вам сказать, что я этому не верю. Если они насели на него, значит, у них на то имеются серьезные основания. А кроме того, позвольте вам заметить, я полагаю, ему удастся снять с себя подозрения, но не за мой счет. Роль козла отпущения меня не устраивает, я не герой». Вульф покачал головой. «Как я уже говорил, я умолчу о том, что мисс Маклиот заявила полиции. Возможно, она сама вам об этом поведает, если вы ее об этом спросите. Что касается вас, джентльмены, я не знаю, в какой мере вы возбудили любопытство полиции. Пытались ли они серьезно найти человека, который видел одного из вас по соседству с рестораном вечером во вторник? Разумеется, они интересовались, где вы находились в то время, это чистая проформа, но проверили ли они должным образом ваши ответы? Находитесь ли вы под наблюдением? Сомнительно. Во всяком случае, я предлагаю вам исключить себя из списка подозреваемых сейчас в беседе со мною, если это в ваших силах. Человек, убивший Кеннета Фабера, прятался под платформой в той аллее, где-то в самом начале шестого, вчера. Мистер Хит, можете ли вы дать мне неоспоримые доказательства, что вас там не было?» Хит откашлялся. «Если бы и мог, я не обязан приводить их вам. Мне кажется, ох, черт возьми, не могу». «Мистер Джей?» «Неоспоримые? Нет». Джей наклонился, выпятив вперед подбородок. «Я пришел сюда, потому что меня попросила об этом мисс Маклиот. Но если бы я знал, зачем я вам понадобился, я бы не приходил. Вы намерены выяснить, кто убил Фабера, и уличить его. Доказать, что это не был Арчи Гудвин, правильно?» «Да». «В таком случае не рассчитывайте на меня. Я не хочу, чтобы осудили Гудвина, но я также не хочу, чтобы осудили кого-то другого, даже Макса Маслова». «Это чертовски мило с вашей стороны, Пит», — огрызнулся Маслов. «Настоящий друг». Вульф повернулся к нему. «А вы, сэр, можете себя исключить?» «Во всяком случае, не тем, что докажу, что меня там не было». Маслов махнул рукой. «Должен признаться, Вульф, вы меня удивляете. Я считал вас страшно напористым и ершистым, но вы доверчиво глотаете все, что вам преподносится. Вы сказали, что мы все хотим жениться на мисс Маклиот. Кто он такое сказал?» «Согласен, я хочу, и, насколько мне известно, Карл Хит тоже, но не мой друг Пит. Он приверженец свободной любви. Я не назову его Казановой, потому что Казанова никогда не старался добиться желаемого, разглагольствуя о женитьбе. А это излюбленный гамбит Пита. Я мог бы назвать «Поднимись». Его друг Пит уже был на ногах и яростно смотрел на Маслова, сжимая кулаки. Маслов рассмеялся. «Больше не буду, Пит, я просто... Поднимайся, или я сброшу тебя на пол». Конечно, у меня было сколько угодно времени, чтобы подойти и встать между ними, но мне было любопытно. Было похоже, что Джей, не думая о своих возможностях, постарается ударить Маслова по физиономии, и я хотел посмотреть, как это повлияет на кривоватую усмешку последнего. Однако мое любопытство не было удовлетворено. Маслов вскочил на ноги и шагнул в бок. Джей вынужден был повернуться, чтобы пустить в ход правую руку. Он размахнулся, но Маслов наклонился и сам ударил беднягу по почкам. Великолепно рассчитанный удар. Джей непроизвольно согнулся, и Маслов ударил еще раз по тому же месту. Джей свалился. Не грохнулся, а медленно сполз на пол. К тому времени, как я подошел, Маслов уже уселся в кресло, втянул в себя воздух и поправил сбившийся на сторону галстук. Улыбка оставалась прежней, пожалуй, стала еще более кривой. Он обратился к Вульфу. «Надеюсь, вы меня правильно поняли. Я вовсе не думаю, что он убил Фабера. Если бы даже он это и сделал, я не хочу, чтобы он за это пострадал. В этом отношении мы друзья. Я только говорю, что не могу понять, каким образом вы завоевали такую репутацию, раз вы... Ты all right, Пит?» Я помогал Джею подняться. Удар в область почек не вызывает потери сознания, а лишь позывы на рвоту. Я спросил у него, не проводить ли его в ванную, но он покачал головой, и я дотащил его до кресла. Он посмотрел на Маслова, громко произнес пару непристойных ругательств и согнулся вдвое. Вульф участливо спросил, «Хотите выпить бренди, мистер Джей? Виски, кофе?» Джей, не разгибаясь, отрицательно покачал головой. Вульф отвернулся. «Мистер Хит, двое других дали ясно понять, что даже если бы они располагали информацией, которая помогла бы разоблачить убийцу, они бы не разгласили ее. Как в отношении вас?» Хит откашлялся. «Я счастлив, что мне не требуется отвечать на этот вопрос. Не требуется, потому что я не располагаю никакой полезной информацией. Я знаю Арчи Гудвина, можно сказать, мы с ним друзья. Если он действительно угодил в затруднительное положение, я хотел бы помочь ему, если смогу. Вы говорили, что мисс Маклиот сообщила что-то такое полиции, что натравило их на него, но вы не желаете объяснить, что именно. Спросите у нее». «Так вы не в состоянии мне ничего сказать?» «Ничего». Вульф поочередно обвел всех троих глазами. «Сомневаюсь, чтобы стоило настаивать, джентльмены. Допуская, что один из вас убил Кеннета Фабера, едва ли стоит наступать на него в лоб. Нужно обойти кругом. Но, возможно, у вас сложилось обо мне неправильное мнение. Если так, то я постараюсь внести коррективы. Я сказал, что для того, чтобы отвести подозрение от мистера Гудвина, мы должны обнаружить настоящего убийцу. Но это не единственный путь. Мы стоим перед альтернативой. Мы можем просто перенести подозрение на мисс Маклиот. Это сделать совсем несложно, и тогда мистер Гудвин был бы избавлен от всяких неприятностей. Мы обсудим этот шаг после вашего ухода и примем решение. Возможно, вы, джентльмены, иначе подойдете к данному делу, когда мисс Маклиот окажется за решеткой по обвинению в убийстве, без права быть выпущенной под залог. Но это ваше... Вы бессовестный лжец!» — закричал Пит Джей. «Поразительно!» — протянул издевательским тоном Макс Маслов. «Как вам удалось завоевать вашу репутацию? Чего вы ждете от нас? Что мы забьемся в истерике и бросимся перед вами на колени?» «Конечно, вы не говорите серьезно», — взволновался Карл Хит. «Вы же говорили, что уверены, что она его не убивала». Вульф кивнул. «Сомневаюсь, чтобы ее осудили. Может быть, дело даже не дойдет до суда. В полиции работают вовсе не бессердечные кровопийцы. Для нее это окажется тяжким испытанием, но в то же время послужит уроком. Возможно, она навлекла неприятности на мистера Гудвина неумышленно, по глупости, но все равно это непростительная беспечность». Он перевел взгляд на Маслова. «Вы упомянули мою репутацию? Да, она завоевана нелегко, и я необдуманно ею не рискую. Если завтра вы узнаете, что мисс Маклиот арестована и к ней не пускают, вы можете...» «Если...» Снова эта кривоватая усмешка. «Да», — Вульф продолжил. «И зависит это не от наших возможностей, но от вашего желания. Я предлагаю вам, джентльмены, принять участие в нашем решении. Вы мне совершенно ничего не сообщили, и я не верю, что вам нечего сказать. Желаете ли вы сообщить мне сейчас или же позднее полиции, когда эта женщина окажется в плачевном положении?» «Вы блефуете», — заявил Маслов. «Я ухожу». Он вскочил с кресла и двинулся к прихожей. Я пошел следом, достал ему шляпу с полки и открыл входную дверь. Не успел я вернуться назад, как из кабинета вышли двое других. Джей, у которого не было шляпы, прямиком вышел на крыльцо. Хиджи немного задержался. Я подал ему пальто и шляпу. «Послушайте, Арчи, вы должны что-то сделать». «Согласен. Что именно?» «Не знаю, но в отношении Сью, великий Боже, неужели он говорил серьезно, а?» «Вопрос не в том, каковы его истинные намерения. Нужно учитывать и мои. Черт побери, я утратил покой и сон, а в скором времени я могу лишиться самой жизни, свободы и надежды на счастье. Каждую минуту жду ареста. Как вы думаете, это пустяк? Желаю приятных сновидений». «Что Сью наговорила полиции в отношении вас?» «Не искушайте. У меня низкая сопротивляемость, а при открытой двери ничего не стоит простудиться, если вы не возражаете». Он вышел, я захлопнул за ним дверь на задвижку и на цепочку, вернулся в кабинет, сел за стол и сказал: «А вы считали, что это могло оказаться полезным?» Вульф хмыкнул. «Ты все напечатал?» «Да, 12 страниц. Можно взглянуть?» «Не приказ, а просьба. Во всяком случае, Вульф помнит, что это общее дело». Я выдвинул ящик, достал первый экземпляр и протянул ему. Он внимательно проверил заголовок и первую страницу, перелистал остальные, заглянул в конец, уронил листы на стол и сказал: «Твою записную книжку, пожалуйста». Я сел и достал блокнот и ручку. «Две копии», — сказал он. «Первый экземпляр мой. Заголовок большими буквами. Письменные показания под присягой Нира Вульфа. Как обычно. Штат Нью-Йорк, округ Нью-Йорк. Текст. Сим удостоверяю, что 12 последующих страниц, прикрепленных к этой запятой, являются полным и точным изложением разговора, который состоялся в моем офисе 13 октября 1961 года между мною, Сьюзен Маклеод и Арчи Гудвином, точка с запятой. Что ничего из сказанного не было пропущено или добавлено в этом машинописном отчете, точка с запятой, и что разговор был полнейшей импровизацией, запятая, заранее неподготовленным и непродуманным. Место для моей подписи, а ниже принятая формула для нотариуса. В своем экземпляре ты сделаешь то же самое с соответствующими изменениями в тексте». Я поднял голову. «All right. Значит, я этим занимался не только для того, чтобы не наседать на вас. Юридически мы имеем полное право воспользоваться этим протоколом, но нужно считаться и с этической стороной. Она добровольно явилась сюда и все рассказала. Я ее герой. И, как говорил Маслов, она на самом деле согласилась бы выйти за меня замуж, если бы я ее об этом попросил. Может быть, она научится сносно танцевать, если очень постарается. Хотя, надо признаться, мне это кажется сомнительным. Она зарабатывает куда больше, чем вы платите мне, а детей мы можем отложить на будущее. Вы говорите, что сомневаетесь, что ее осудят, но этого мало. прежде чем я подпишу это заявление, я должен быть уверен, что вы не откажетесь от нашего общего дела, как только я окажусь вне опасности». Раздалось мне в ответ. «Согласен. Это чертовски обременительно. Она полностью виновата в том, что втянула меня в эту историю, даже не предупредив меня. А если девушка заманивает человека в яму, он имеет полное право выбраться из нее. Но вы должны помнить, что я теперь ее герой. Герои не выбираются. Так даете ли вы мне слово, что наше общее дело заключается в том, чтобы она не угодила за решетку? Как я могу дать тебе слово, если я ни в чем не уверен? Вношу поправку, что вы не махнете на все рукой». Он втянул воздух через нос и выпустил его через рот. «Хорошо. Я не займу нейтральной позиции. Видимо, это ты хотел выразить». Он посмотрел на 18 страниц, лежащих на его столе. «Будь любезен привести мисс Спиннелли в мою комнату без 5-9 утра». «Не смогу. Она приходит в контору лишь в 9:30. В таком случае приведи ее в 9:40 наверх в теплицу. Захвати с собой эти бумаги для подписания». Он взглянул на настенные часы. «Ты сможешь это напечатать утром? Ты же не спал 40 часов. Иди ложись». Это было настоящим знаком внимания с его стороны, и я почувствовал особую благодарность, когда поднимался по лестнице к себе в комнату. За исключением крайней необходимости, Вульф не разрешал его беспокоить с 9 до 11 утра, когда он находился в оранжерее. Но в то же время он не пожелал отложить нотариальное оформление своего письменного заявления до того момента, когда сам спустится вниз. Когда я лег в постель и выключил свет, я задумался о том, просить ли сейчас повысить мне зарплату или дождаться конца года, но заснул, так и не приняв окончательного решения. Фактически, мне никогда не приходило в голову свалить вину на Сью. Я продолжал занимать выжидательную позицию после завтрака в четверг, когда позвонил Лайле Пинелли, которая работает секретарем в административном здании на 8-й авеню и немножко прирабатывает в нотариальной конторе, оформляя различные документы по вызовам. Составление письменного заявления меня ни к чему не обязывало. Самым важным было решить, как действовать дальше. Поэтому я попросил Лайлу приехать. Она тут же явилась, и я провел ее наверх в оранжерею. Она торопилась вернуться назад, но поскольку в жизни своей не видела орхидей, а нормальный человек не в состоянии равнодушно пройти мимо скамеек, обставленных горшками с растениями от самых нежных тонов до тропически ярких и пышных, она вышла оттуда уже после 10, умилив Вульфа своим непритворным восторгом. Я заплатил ей за услуги и выпустил из дома. Прошел в кабинет и спрятал документы в сейф. Как я только что говорил, я фактически никогда не намеревался свалить вину на Сью. Это случилось помимо моей воли. В 10 минут 12-го Вульф, спустившийся из оранжереи ровно в 11, сидел за своим столом, просматривая утреннюю почту, а я за своим разбирал принесенные им черенки растений, когда раздался дверной звонок. Я пошел в холл посмотреть на визитера, возвратился назад и сказал: «Кремер, пойду спрячусь в подвале». «Проклятие!» — заворчал Вульф. «Я хотел... Ну да ладно. Ведь не существует никакого закона о необходимости отвечать на дверные звонки, верно?» «Нет, мы его примем». Я пошел, отворил дверь, сказал «с добрым утром» и посторонился. Он перешагнул через порог, достал из кармана сложенную пополам бумажку и протянул ее мне. Я ее развернул, одного взгляда было бы достаточно, но я прочитал ее целиком. «Во всяком случае, мое имя написано правильно», — сказал я, протягивая к нему обе руки. «Надевайте же наручники. Как говорится, от сумы до от тюрьмы не зарекайся». «Что за шутовство? Оно неуместно. Я хочу видеть Вульфа». Он зашагал через прихожую к кабинету, весьма беспечно. Ведь я мог бы выскочить из дома и смыться. С полсекунды я обдумывал такую возможность, но, к сожалению, я не смог бы увидеть выражение физиономии Кремера, когда он понял бы, что я удрал. Когда я вошел в кабинет, он опускал свои телеса в красное кожаное кресло, одновременно укладывая шляпу на стоящий рядом столик. «Я только что вручил Гудвину ордер на его арест», — говорил он, — «и на этот раз он останется в тюрьме». «Какая честь», — произнес я. «На протяжении одной недели за мной приезжает не какой-нибудь захудалый флик, а инспектор». Глаза Кремера были прикованы к физиономии Вульфа. «Я приехал потому, что хочу объяснить, каково положение дел. Полицейский офицер, явившийся в дом с ордером на арест, имеет право не только действовать по своему усмотрению, предполагается, что именно так оно и будет. Я знаю, как поведет себя Гудвин, он закроет рот, и даже ломом его не удастся открыть. Отдайте мне ордер, Гудвин». «Ха, он мой, вы его мне вручили». «Нет, только показал». Он протянул руку и забрал листок. «Когда я был здесь вечером во вторник, — сказал он Вульфу, — вы были поражены моей самодовольной глупостью. Именно так вы мне и сказали. Все, что вас интересовало, — это кто собирал вам кукурузные початки. Я приехал сам посмотреть, как вы себя чувствуете сегодня. Гудвин будет говорить, если вы ему велите. Хотите, чтобы я обождал в передней комнате, пока вы это обсудите? Не весь день, конечно, скажем, минут 10. Я дам вам...» Он замолчал, яростно сверкнув глазами. Вульф отодвинул назад кресло и поднимался. Ну и, конечно же, Кремер подумал, что он сейчас уйдет. Вульф не впервые проделал бы подобный трюк. Но тут он направился к сейфу, а не к двери. Когда он отворил тяжелую дверь, я уже был рядом. Если бы он велел мне принести это вместо того, чтобы лезть в сейф самому, я мог бы заупрямиться даже в присутствии Кремера. Но, как я уже дважды говорил, я не принял окончательного решения и поэтому спокойно вернулся к своему столу и сел. Вообще-то говоря, я ничего не был должен Сью Маклеод. И уж если ее или меня должны были упрятать в клетку, имелось два основания для того, чтобы это была она. Во-первых, кашу заварила она сама, а во-вторых, если меня увезут, то от меня будет мало толку в совместной работе. Так что я сел, а Вульф достал бумаги из сейфа и отдал Кремеру. «Я рекомендую вам сначала прочитать мои письменные показания. Особенно примечательны два последних листа. За долгие годы знакомства я произвел множество наблюдений над инспектором Кремером. И хотя я не принадлежу к его поклонникам, я должен признать, что у него есть и положительные качества. Изучив заявление, он сперва бегло просмотрел все 12 страниц, затем принялся их перечитывать медленно и внимательно. У него ушло на это полчаса, причем ни разу он не задал даже пустякового вопроса и не поднял глаз. И даже когда закончил, все равно никаких вопросов. Лейтенант Руклифф или сержант Перли Стивенс насел бы на нас на целый час. Кремер ограничился только тем, что поочередно посмотрел нам в глаза, сложил документ и сунул его во внутренний карман. Поднялся и прошел к моему столу, снял телефонную трубку и набрал номер. Через секунду он уже говорил: «Донован, инспектор Кремер. Дай-ка мне сержанта Стеббинса». И еще через секунду: «Перли, привези Сьюзен Маклеод». «Нет, не надо ей звонить». «Привези ее». «Поезжай сам. Я приеду через 10 минут. Я хочу ее сразу же допросить. Возьми с собой кого-нибудь. Если она заупрямится, бери ее в охапку и тащи силком». Он положил на место трубку, взял свою шляпу и вышел из кабинета.